Алло. Алло, Лобан, ты что ли? Алло. Я слушаю вас. Да, мне Серега нужен. Серега на связи. Серега, слушай, я тут зашел на твой сайт, вроде все нормально, да? Но это ж пиздец просто, это ужасно. Кто тебе его делал, скажи мне? Это ж позор. То есть, ну, я, знаешь, хотел воспользоваться твоими услугами. Гуглю, захожу на тамада Сергей.ру. И у меня, блядь, глаза лопнули, понимаешь? Меня стошнило 3 раза за то время, пока я классовал по твоему сайту. Кто его делал? Скажи мне имя этого уёбка. Потому что за это нужно отрезать руки просто. Понимаешь? Давай для начала разберемся, кто это звонит. Я не узнал. Это Жека. Ну ты что, не узнаешь, что ли? Серёга. Какой Жека? Вольнов. Короче, смотри. Я к тебе по двум вопросам. Вопрос номер один. Ты же проводишь вечера, не только свадьбы, да? Ну, да. Ну, вот. У нас будет сходочка, и надо будет ее провести как-то. У тебя там аппаратура есть, да? Я смотрю, у тебя есть что-то, да? Своя аппаратурка. Ну, аппаратурка есть. Ну, вот. Блядь, ты мне все-таки скажи, кто тебе делал сайт? Объясни мне. Я объясню, что не нравится на сайте. Сначала объясни. Во-первых, вырвиглазное так называемое меню в левой части, состоящее из огромного текста, просто, блядь, пиздец, огромного текста. Это первое. Второе. Выбор хостинга совершенно неверный, потому что он у тебя, при том, что он имеет просто какие-то там пару картинок и текст, он грузится очень долго. Ну и выглядит на уровне 93-го года. Понимаешь, сейчас как бы 3-е тысячелетие, и эра веб 3.0 даже, можно так сказать. А сайт сделан на уровне 95-93-го года. То есть вот никак иначе, как вырвиглазный пиздец, назвать-то нельзя. Я не прикалываюсь сейчас. Вопрос. Я не гонюсь за огромным веб-дизайном мега-крутым. Он информативен. Он уебищен. Ты людей пожалей, которые заходят. Я тебе говорю, мне лопнули глаза. За что? Скажи мне, что я тебе такого лично я плохого сделал, что я должен терпеть вот этот, бля, пиздец просто. Не, ну так-то никто не заставляет никого ничего. Не, ну подожди. Я хотел заказать, воспользоваться твоими услугами, понимаешь, да? Почерпнуть какую-то информацию. Но вместо этого мне пришлось звонить в скорую, понимаешь, там, окулисту, все дела, потому что, ну, со мной произошел в прямом смысле слова пиздец. Ну, что я могу сказать? У меня есть группа ВКонтакте, где гораздо более привычный шрифт. Угу. Это специально для вот тех, кому не нравятся большие буквы и вот такой вот стиль сайта. Угу. Вот так вот, значит, да? То есть менять ты ничего не собираешься, да? Я думаю, что в ближайшее время точно нет. Угу. Смотри. Однако после первой ужасно проведенной свадьбы человек понимает, что образование и навыки необходимы. А именно. И вот там вот учитывается личностное качество, коммуникабельность. Ты знаешь, вот выслушав то, что я мою тираду, да, и твой ответ никак не свидетельствует о какой-то коммуникабельности с твоей стороны. Я объясню, в чем дело. Коммуникабельность, она должна проявляться во время проведения свадьбы. Но ни в коем случае не в разработке веб-сайта. Веб-сайт – это какая-то такая страничка, да, которая обязана снабдить информацией того человека, который может стать потенциально моим клиентом. Информация, в каком виде она подается, это очень просто все маркетингово изучается. Первое, на что смотрят, это видеоролик. Второе – это некоторые фотографии. Третье – цены. А уже потом все остальное. Таким образом, на этом сайте есть абсолютно все маркетингово правильные ходы. То есть на данной странице видеоролик. Это кто тебе сказал? Подожди, кто тебе сказал? Это никто мне сказал, это сказал мне преподаватель экономического института. Сколько ему лет? Не ему, а ей, лет ей порядка 32-33 лет. Все понятно, я понял. Не, ну послушай, если ты основываешься на мнении таких вот, в кавычках, экспертов, то, конечно, я... Это профессоров кафедры. Слушай, ну то, что она профессор кафедры, никак не отменяет возможность того, что она является тупой пиздой. И судя по ее рекомендациям, да, это наоборот подтверждает то, что она тупая пизда. Потому что это, если бы это выглядело красиво, да, все эти правила бы работали. А так это выглядит ужасно. Погоди, Жень, когда мы могли с тобой видеться? Я вот просто вспомнить никак не могу. Да мы с тобой еще не виделись, и, судя по всему, вряд ли увидимся. Я, как бы, ну, мне типа ты понравился, понимаешь? Веселый парень такой, тра-ля-ля, там, а да, Сергей, все такое. Но, бля, ну, ты, понимаешь, ты издеваешься над людьми. Ну, что я могу сказать? Я вот тебе звоню как клиент. Я не издеваюсь. Понимаешь, если ты судишь, как бы, о ведущем вот исключительно по сайту, ну, это, как бы, другой разговор. А это лицо если... встречают по одежке. Серега, подожди, это элементарная вещь. Встречают по одежке. Лицо твоего сайта – это фактически твое лицо, потому что я могу сделать очень много выводов о тебе, о твоем окружении. В принципе, ты своими словами о профессоре вполне подтвердил мои первичные выводы, да? О тебе и о твоем круге общения, о твоем отношении к жизни. Я вот все это о тебе могу сказать исключительно, взглянув на твой уебищный сайт. Понимаешь? Ну, что я могу поделать другого, пока у меня нету, поэтому... Поменяй его, вложи денег немного. Тебе пацан за 100 баксов такой дизайн отбабахает, пиздец, все будут течь просто. Это хорошо, но на это у меня сейчас нет времени. Поэтому, если есть желание, то, в принципе, можно поискать ведущих, вот, у которых есть хороший сайт, но которые не умеют вести. Которым за 3000 отбабахали вот сайт, и все. А, слушай, а что ты считаешь, как бы, что для того, чтобы вести вечер, нужно иметь какие-то прям такие охуенные качества, что ли, да? Иметь, точнее, какие-то качества охуенные. Ну, как бы объяснить? Я тебе скажу, сначала я так не думал. Первый вот год, наверное, ведения. А потом уже стало ясно, какие качества нужны и как их развить. Поэтому... Говоря о том, что нужны действительно какие-то качества и опыт, это да. Говоря о том, что вот каждый человек может взять и провести вечер не своей компании, а любой компании, это совершенно другое. Ну да, я согласен с тем, что, возможно, у тебя есть заготовленные приколы под старых пердунов, под молодежь, которая бухает и так далее. Ну как это ни в коем случае? Я просто тебе хочу сказать, я недавно был, вот дайте скажу, да? Я недавно был на свадьбе у друга. Там, значит, друг заказал какую-то тамаду, вобищу какую-то. Вот. И она там мутила какие-то типа конкурсы, блядь, игры какие-то, знаешь. Но было видно, что она делает это уже не первый раз, да? И, в принципе, как бы, ну, понятно, что сложно выдумывать из свадьбы в свадьбу что-то новое, да? Вот. И, понаблюдав за ней, я не могу сделать такого вывода, что просто вот человек, который ведет вечер, он должен быть какой-то экстраординарный. Чтобы пиздец прям просто маг и волшебник. Сколько вы видели ведущих? Ой, ну, я видел разных ведущих, понимаешь? Я не могу сказать, что я видел много свадебных ведущих. Нет, не обязательно. На самом деле, свадебный ведущий или корпоративный, юбилейный, это не важно. Сколько вот видели ведущих? Ой, ну, в принципе, много. Я общаюсь в такой среде людей, которые занимаются движухами. Скажите, они все примерно одинаково ведут? Или все-таки нет, конкретные различия? Они ведут... Различия есть, я согласен. Но я тебе говорю о том, что нет каких-то таких экстраординарных вещей ни у кого из них, да? Чтобы можно было сказать, нет, ну вот этот тамада, пиздец, классный тамада. Он тамада, он и есть тамада. То есть ты считаешь, что работа ведущего вечера – это престижная работа вообще, Серега? Я считаю, что на данный момент наш разговор несколько отошел от основной темы. То есть о выборе ведущего. Я хочу понять, с кем я говорю вообще, понимаешь? Я задаю тебе вопросы, ты отвечаешь, по-моему, вполне нормально. Я с удовольствием пообщаюсь, но это не телефонный уже разговор, и не в 10 минут третьего ночи, согласитесь. Угу. А вообще говоря, если говорить о профессии ведущего, если действительно интересно, то эта профессия сложна многими факторами, в частности, это умение работать с публикой нетрезвой, не всегда адекватный, это первое. Второе, ведущий – это не только заготовленные фишки в конкурсе. Это еще умение поддержать настроение, созданное гостями, умение выйти из любой нештатной ситуации, и, наконец, это умение поддержать ту или иную тему или от определенной темы уйти. Об этом, обо всем я разговариваю на первой встрече, потому что тем, таких бывает много, в частности, у меня вот будет свадьба скоро, там это уже не первый брак, и эту тему надо будет аккуратно обходить. Опять-таки, моя задача. Знаешь, конкурсы, ну что такое конкурсы? Это, ну, банально время, в которое просто гостям можно развлечься, выплеснуть в пары. То есть вот все, что не делается в дискотеку, делается в конкурсы. Это способ показать себя перед другими, может быть, проверить в чем-то себя. Ну, естественно, много там функциональная штука. Ну, давай представим ситуацию, когда, вот, допустим, маленький город, ну, грубо говоря, ну, Тамбов, например, да, и есть хороший ведущий. Он придумывает много игр, его снимает видеооператор. Видеооператор оказался другом другого ведущего и просто взял и показал видеоролик. Этот ведущий, который товарищ этого видеооператора, посмотрел, увидел конкурсы, взял себе на заметку и начал проводить вечер с теми же самыми конкурсами и даже с теми же фразами, но получилась херня. А у того классно получилось. Вопрос, в чем разница? А конкурсы одинаковые, даже фразы почти одинаковые. Но один ведущий фуфло, а другой ништяк. То есть ты считаешь, что ты ништяк, да? Но ты же говнатик. Стоп. Я не говорю, что я ништяк. Я Слушай, ну это же понятно, о ком ты говоришь сейчас. Нет, я не был в Тамбове ни разу. Экстраполируешь. Я сразу работаю в Москве. Поэтому речь не обо мне. Это вот о моем знакомом. Зовут его Роман. Слушай, у тебя здесь в контактике есть фотки с какой-то блондинкой. Это тёлка твоя, да? Ну, в смысле, подруга? Полублондинка. Блондинка такая, крупненькая. Диана Митюкова. Это твоя подруга или нет? Давайте начнем с того, что личную мою жизнь я обсуждать не собираюсь ни с кем. От чего? От того, что это не касается профессиональных никаких данных. И мы говорим о ведущих, правильно? Ну хорошо, ладно. Ну что ты сразу как этот, нормально же общаемся, правильно? Профессиональный, да, ну это говорит. Интересно понять, что там. Нормальное общение это вот с 10 утра до 10 вечера. Так что у нас априори не очень нормальное общение. Хорошо, допустим, у нас неформальное общение, да? Окей, давай отойдем от какого-то формата вообще. Или ты хочешь ставить какие-то жесткие рамки себя, меня и так далее. Зачем? Я никого ни в какие рамки не ставлю, я отвечаю на поставленные вопросы. Слушай, это тебя. Я вижу, ты любишь хард-рок, да? Метал? Лично я предпочитаю тяжелую музыку. Я понял. То есть ты такой говнарик, да? Взрослый уже. Понятие говнарь не связано с тяжелой музыкой в принципе. Это первое. Говнарь это некоторое такое состояние, к которому привязывают почему-то именно предпочтение к металлу. Таковые имеются, как и говнари среди гопарей, если уж говорить такими фразами, да. Я к таковым не отношусь. Угу. Ну что, ну красавчик, правильно отвечаешь на вопрос. Ладно, давай, ты ведущий, да, то есть, в принципе, ты человек, который должен быстро мыслить. Я больше не хочу занимать твоего времени, но я хочу загадать тебе небольшую загадку напоследок, да, и получить какой-то, ну, оригинальный ответ. Хорошо? Ты не против? Может так сделать? На самом деле, в сонном состоянии я не способен быстро мыслить. Вот в чем проблема. Если бы ты позвонил мне вот завтра в обед, другой раз... Это уже неинтересно. Давай вот сейчас просто, так сказать... Знаешь, в сонном... Боец, он всегда боец. И неважно, спит он или не спит, правильно? У тебя же голова... Нет, неправильно. Неправильно. Среди бойцов всегда есть дежурный. Вот дежурный отвечает, а остальные спят. То есть загадочку ты не хочешь, да? Ну давай, мне интересно ради просто послушать, что за загадка. Ну хорошо. Вот, но ответ не обещаю. Хорошо, смотри, есть два стула, так? Так. Значит, на одном из них пики точеные. Пики точеные. Угу. Понимаешь, что это такое, да? Конечно. Вот. А на втором хуйцы дроченые. И вопрос, внимание, вопрос. На какой ты сам сядешь, а на какой мать посадишь? Скажем так, из двух стульев лично свою маму я сажать не буду. И сам садиться на такой стул я тоже не буду. В крайнем случае я переверну оба стула. На них уже можно будет сидеть. На перевернутых стульях? Уж лучше на перевернутых, чем на пиковых. Я понял. Слушай, в крайнем случае можно сесть рядом со стулом и наслаждаться, какой я умный. Ладно, Сереги, я тебе открою секрет один. Знаешь, если бы у тебя мозги сейчас работали, ты был бы бойцом, то ответ был бы такой. Возьму пики точеные и срублю хуйцы дроченые. Вот так. Подожди. А вдруг кому-то нравится сидеть на вот таких вещах? Я не сомневаюсь, нравится многим, я подозреваю. Что... Вот, поэтому зачем я кого-то буду лишать такого удовольствия? Я всего лишь отойду и сяду на третий стул. Нет третьего, есть только два. Ты, мама, и два стула. Хорошо. Можно посидеть и вне стула. Ну ладно, хорошо, вне стула, окей. Ладно, Серега, ну все, тогда не буду отвлекать тебя больше. Ты спи, наверное, да? Ну, вроде я тебя разбудил, наверное, да? Вот, ну, сайтиком я бы тебе посоветовал, честно, просто сердце кровью обливайте, когда вижу этот первоглазный пиздец. Сделай что-то с этим. Я понял, хорошо, я подумаю над этим, спасибо. Ну ладно, и все, давай, спокойной ночи.